Глава 63, в которой рассказывается о том, как Хуяньчжо лунной ночью заманил Гуаньшэна и как Сунцзян в снежный день захватил Сочао. Далее речь пойдет о том, как Гуаньшэн из Пудуна распростился с императорским советником и во главе 15-тысячного войска тремя колоннами выступил из восточной столицы и двинулся по направлению к Ляншаньбо. И теперь наше повествование пойдет по двум руслам. Сначала мы расскажем о том, как Сунцзян каждый день атаковал город, а Ли Чен и Ваньда не осмеливались даже показаться, не то что дать ему отпор. Рана Сочао оказалась настолько серьезной, что он до сих пор не оправился и продолжал лечиться. А кроме него не было людей, способных вступить в бой. Сунцзян убедился в том, что ему не удастся прорвать оборону города, и сильно приуныл. Свой лагерь в Ляншаньбо разбойники давно уже покинули, а победа так и не приходила. И вот однажды ночью, когда Сунцзян при зажженных свечах сидел в своей палатке и грустил, он вспомнил о небесной книге, переданной ему богиней Сюаньнюй, достал ее и углубился в чтение. Вдруг показался один из младших командиров и доложил: «С вами хочет говорить военный советник». Войдя в палатку, Уюн обратился к Сунцзяну с такими словами: «Уже долгое время мы ведем осаду этого города, но до сих пор никакие войска не пришли на помощь противнику, да и сам он не показывается из города и не вступает с нами в бой. Чем же это объяснить? Недавно из города умчались три всадника. Несомненно, что это гонцы Лян Чжуншу, которых он послал к советнику императора с просьбой о помощи. Его тесть, императорский советник Цай, конечно, не замедлит оказать ему эту помощь и вместе с войсками пришлет доблестных полководцев. И если они вздумают применить план, который был использован для спасения Джао при окружении княжества Вэй, то их войска не пойдут прямо сюда, а сначала постараются захватить наш лагерь в Ляншаньбо. Что же тогда получится? Об этом, уважаемый брат, мы должны подумать и заранее подготовить наши войска. Однако всем отсюда уходить нельзя». Их беседу прервал волшебный скороход Дайцзун, который вошел в палатку и доложил: «Советник Цай пригласил из Пудуна потомка божественного Гуаня, Гуаньшэна по прозвищу Большой Меч, который со своей армией быстро двигается к Ляншаньбо. Оставшиеся там главари не знают, что делать, и просят вас, уважаемый брат и господина советника, быстрее возвращаться и устранить нависшую над лагерем опасность». «Все равно спешить нельзя», — отвечал на это Уюн. «Сегодня ночью мы отправим вперед пешие отряды, а здесь оставим два отряда конников и устроим засаду по обеим сторонам долины Летающего Тигра. Если противник узнает о том, что наши отряды отходят, он непременно бросится в погоню за нами, и тогда в наших рядах начнется паника». «Вы совершенно правы, господин советник», — поддержал его Сунцзян. Он тут же отдал приказ маленькому Ли Гуану, Хуаюну, взять отряд в 500 человек, отправиться в долину Летающего Тигра и устроить там засаду с левой стороны. А барсоголовому Линчуну велел с отрядом тоже в 500 человек укрыться с правой стороны. Хуяньчжо с двумя плетками должен взять с собой 25 всадников, а также воспламеняющиеся снаряды и ракеты, и вместе с Линдженом отъехать от города примерно ли на 10. А когда покажется погоня противника, он ракетой подаст сигнал скрытым в засаде отрядам, чтобы они могли вовремя ринуться на преследующие части противника. Отступающим первым отрядом Сунцзян приказал в случае столкновения с правительственными войсками рассеяться в разные стороны и ни в коем случае не принимать боя, а потихоньку отходить к лагерю. В полночь пешие части были подняты на ноги и в последовательном порядке стали отступать. А последние отряды покинули лагерь лишь в полдень следующего дня. Между тем наблюдатели противника, которые находились на передних стенах города, заметили, что отряды Сунцзяна со знаменами и оружием спешно покидают лагерь и, видимо, возвращаются к себе в Ляншаньбо. Убедившись в этом окончательно, они пошли к правителю области с докладом и сообщили ему: «Сегодня разбойники из Ляншаньбо отвели от города все свои отряды». Услышав об этом, Лян Чжуншу тотчас же вызвал к себе Ли Чена и Ваньда и стал с ними совещаться. «Я полагаю, что советник императора уже отправил войска, чтобы оказать нам помощь в Ляншаньбо и захватить их лагерь», — сказал Ваньда, И вот теперь эти мерзавцы, опасаясь потерять свое логово, спешат вернуться обратно. Я думаю, что нужно воспользоваться таким удобным случаем и устроить за ними погоню, и уверен в том, что на этот раз нам удастся захватить Сунцзяна». Не успел он договорить, как из-за города прискакал гонец. Он вручил послание из восточной столицы, в котором сообщалось о том, что в Ляншаньбо уже отправлены войска. Там же предлагалось в случае отступления разбойников начать преследование. Лян Джуншу тут же отдал приказ Ли Чену и Вэньда пуститься в погоню за отрядами Сунцзяна с двух сторон — востока и запада. А Сунцзян, отступая со своими отрядами, заметил, что из города за ними послана погоня, и бросился бежать. Между тем Ли Чен и Вэньда, преследовавшие противника по пятам, уже достигли долины летающего тигра. Вдруг они услышали грохот рвущихся снарядов. Оба командира испугались, осадили своих коней и решили посмотреть, что произошло. Тут они увидели позади себя множество развивающихся знамен, всякого рода оружия и услышали бой барабанов. Не успели они опомниться, как на них с двух сторон обрушился противник. Слева мчался маленький Лигуан Хуаюн, а справа Линчун Барсоголовый. Каждый возглавлял отряд в 500 человек. Сообразив, что они попали в ловушку, Ли Чен и Ваньда спешно повернули свои отряды и начали отступать. Но тут дорогу им преградил отряд Хуяньчжо, который вступил с ними в ожесточенный бой. Ли Чен и Ваньда вскоре потеряли свои шлемы, а кольчуги их превратились в клочья. Пробившись, наконец, к городу, они укрылись за воротами, не рискуя больше показаться. Отряды Сунцзяна отступали в полном порядке. И вот почти у самого Линшаньбо они столкнулись с войсками безобразного зятя, Сюаньцзаня, который преградил им дорогу. Сунцзян приказал своим отрядам остановиться и разбить лагерь, а также отправил посланца, который должен был обходными путями пробраться в Линшаньбо, сообщить там о приходе Сунцзяна и остальных и договориться о совместных действиях против врага. Теперь надо вам сказать еще о том, что между братьями Джанхэном и Джаншунем, остававшимися в лагере, произошел следующий разговор. «После того, как мы с тобой прибыли сюда, мы не сделали еще ничего полезного для лагеря», — сказал Джанхэн Джаншуню. «И вот теперь, когда этот большой меч Гуаньшэн из Пудуна пришел сюда со своими войсками и с трех сторон наступает на лагерь, нам, пожалуй, следовало бы отличиться, отправиться в лагерь Гуаньшэну, разгромить его, а самого Гуаньшэна захватить живым. Это будет большой заслугой с нашей стороны, и мы будем чувствовать себя спокойно». «Дорогой брат», — отвечал на это Джаншунь, — «в нашем распоряжении находятся только отряды на воде. Если мы пустимся на это дело без поддержки, то можем потерпеть неудачу. Тогда нас все засмеют». «Раз уж ты такой нерешительный», — сказал Джанхэн, — «то вряд ли сможешь когда-нибудь отличиться. Не хочешь идти со мной, так и не надо. Сегодня ночью я отправлюсь один». Как ни отговаривал Джаншунь своего брата, тот и слышать ничего не хотел. В ту же ночь он отрядил свыше 50 небольших лодок и на каждую посадил по 3-5 человек. Все его бойцы были с ног до головы одеты в мягкие боевые доспехи и вооружены острыми бамбуковыми копьями. Кроме того, каждый из них держал еще меч, напоминающий по форме лист осоки. Как только выпала хорошая роса, при тусклом свете луны и в глубокой тишине, они пригнали свои лодки к берегу. Была вторая ночная стража. Гуаньшэнь в этот момент находился в своей палатке посреди лагеря и при светильнике читал книгу. Вдруг к нему явился командир дозора, выставленного на дороге, и тихонько доложил о том, что к берегу в зарослях камыша пристало штук 50 лодок противника. Находящиеся в лодках люди все до одного вооружены пиками. Враг укрылся в камышах по обе стороны дороги. «С какой целью они прибыли, я не знаю», — закончил дозорный, «и потому решил доложить об этом вам». Выслушав его, Гуаньшэн иронически улыбнулся и, повернувшись к командиру, тихонько сказал ему несколько слов. А Джанхэн в это время в сопровождении 200-300 бойцов потихоньку пробрался по прибрежным зарослям камыша прямо к лагерю противника. Благополучно миновав заграждение, он и его люди очутились в центре лагеря и подошли к палатке Гуаньшэна. Здесь горел светильник, и они увидели, как Гуаньшэн, поглаживая свою шелковистую бороду, читает книгу. Джанхэн обрадовался и с пикой в руках ворвался в палатку. Но в тот же момент раздался оглушительный барабанный бой, И поднялся такой шум, что, казалось, само небо обрушилось, разверзлась земля, горы повалились и реки потекли вспять. Испуганный Джанхэн бросился бежать, волоча за собой пику, однако тут со всех сторон выскочили спрятанные в засаде солдаты. Они схватили Джанхэна и всех его людей и, связав их, доставили к палатке Гуаньшэна. Увидев их, Гуаньшэн рассмеялся и стал браниться. «Ах вы, проклятые разбойники!» — кричал он. «Да как осмелились вы следить за мной!» И он тут же распорядился посадить Джанхэна в повозку для преступников, а всех остальных взять под стражу, с тем, чтобы, когда будет захвачен Сунцзян, отправить их всех вместе в столицу. Но оставим на время Гуаньшэна и Джанхэна и расскажем о том, как братья Юань придумывали способ, чтобы послать к Сунцзяну гонца с просьбой дать указания, как действовать дальше. И вот, когда они советовались между собой, к ним пришел Джаншунь. «Мой брат не послушал меня и отправился один, чтобы разбить лагерь Гуаньшэна, и вот теперь сам попал в плен, и его засадили в тюремную повозку». Услышав об этом, Юань Сяо Ци даже привскочил. «Мы все здесь братья до гроба», — закричал он, «и должны помогать друг другу в любой беде, в любом несчастье. Как же ты, родной брат, позволил ему отправиться туда одному и допустил, чтобы его схватили? Раз ты не хочешь спасать его, мы сами пойдем и вызволим его из беды». «Но я не решился предпринимать что-нибудь без приказа наших главарей», — начал оправдываться Джаншунь. «Пока ты будешь ждать приказа, враги смешают твоего брата с землей», — закричал Юань Сяо Ци. «Так оно и будет», — поддержали его Юань Сяо Эр и Юань Сяо У. Джаншунь не стал больше возражать и вынужден был согласиться с ними. В ту же ночь, в четвертую стражу, они собрали всех командиров отрядов, действующих на воде, каждый взял себе свыше 100 лодок, и все вместе они отправились к лагерю Гуаньшэна. Когда охранявшие берег бойцы заметили, что приближается огромное количество боевых лодок, они спешно бросились доложить об этом главнокомандующему. «Что за глупцы?» — выслушав это сообщение, воскликнул Гуаньшэн. И, обернувшись к одному из стоявших поблизости военачальников, потихоньку сказал ему несколько слов. Между тем братья Юаня, следом за ними и Джаншунь, с боевым кличем ринулись на лагерь. Но тут они увидели, что в палатке Гуаньшэна горит светильник, а сам он куда-то исчез. Это привело братьев Юань в сильное замешательство, и они побежали обратно. В этот момент возле палатки раздался барабанный бой, и с обеих сторон показались всадники и пешие, которые восемью колоннами подошли к воинам из Ляншаньбо и с трех сторон окружили их плотным кольцом, так что те оказались в мешке. Видя, что дело плохо, Джаншунь прямо с берега бросился в воду. А братья Юань с боем пробились к воде, однако тут их настигли преследователи, гнавшиеся за ними по пятам, и со всех сторон протянули к ним шесты с крюками. Забросив аркан, бойцы противника свалили Юань Сяо Ци и поволокли его прочь. Что же касается Юань Сяо Эра, Юань Сяо У и Джаншуня, то их спас Ли Цзюнь, который вместе с Тунвэем и Тунменом, рискуя жизнью, подоспел к ним на помощь. Попавшего в ловушку Юань Сяо Ци посадили в повозку для преступников, но речь сейчас пойдет не об этом. Когда бойцы с озера доложили о происшедшем главарям в Ляншаньбо, Лю Тан приказал Джаншуню отправиться прямо по воде в лагерь Сунцзяна и сообщить ему о том, что здесь произошло. Сунцзян тотчас же стал советоваться с Уюном, как отбить войска Гуаньшэня от лагеря. «Завтра же надо дать ему решительный бой», — предложил Уюн. «Посмотрим, кто выйдет победителем». Вдруг они услышали со всех сторон беспорядочный барабанный бой. Оказалось, что это безобразный зять Сюань Цзань с тремя отрядами напал на их лагерь. Сунцзян вывел своих людей и сам выехал к нему навстречу. Сюань Цзань стоял под знаменами, готовый к бою. «Ну, кто из вас, друзья, хочет сразиться с ним?» — спросил Сунцзян. Не успел он произнести это, как Хуаюн, маленький Ли Гуан, подстегнул коня и ринулся на Сюань Цзаня. Размахивая мечом, Сюань Цзань приготовился к отпору. Более 10 раз съезжались и разъезжались они, после чего Хуаюн притворился, что сделал промах, и, повернув коня, помчался обратно. Сюань Цзань погнался за ним. Тогда Хуаюн прикрепил копье к седлу, достал лук и стрелы и, слегка наклонившись в разукрашенном седле, тихонько согнул свою обезьянью руку и, повернувшись, выстрелил. Услышав звук спущенной тетивы лука и увидев летящую стрелу, Сюань Цзань бросил меч вперед. В тот же миг раздался звон металла, и стрела ударилась о меч. Увидев, что первая стрела не достигла цели, Хуаюн вынул вторую и, подпустив противника на более близкое расстояние, прицелился ему прямо в грудь. Однако Сюань Цзань пригнулся к стремени, так что стрела снова пролетела мимо. Между тем Сюань Цзань успел заметить, как искусно стреляет Хуаюн из лука, перестал преследовать его и, повернув коня, поскакал к своим войскам. Убедившись, что его больше не преследуют, Хуаюн тотчас же повернул своего коня и бросился в погоню за противником. Он вытащил еще одну стрелу и, нацелившись ему в спину, вместо против сердца, подъехал ближе и выстрелил еще раз. Снова зазвенел металл, и стрела ударилась о броню. А Сюань Цзань пришпорил коня и влетел в ряды своих войск. Он сразу же послал Гуань Шэну гонца доложить о случившемся. Узнав об этом, Гуань Шэн распорядился: «Подать мне моего коня!» Вскочив со своего места, он взял меч черного дракона, сел на коня огненно-рыжей масти и, покинув лагерь, поскакал к своим войскам. Взглянув на его статную фигуру, Сун Цзян показал на него Уюну и выразил свое восхищение. Обернувшись назад, он громко крикнул сопровождавшим его командирам: «Этот военачальник — настоящий герой! Не зря о нем идет такая слава!» Эти слова привели Линчуна в бешенство, и он сердито крикнул: «Наши друзья уже раз 50-70 совершали походы и ни разу не проиграли сражение. Неужели сейчас мы осрамимся?» С этими словами он взял копье и, выехав из рядов, ринулся на Гуань Шэна. Но тот, завидев Линчуна, громко крикнул: «Эй ты, разбойник из Лян Шаньбо! Ты не стоишь того, чтобы я связывался с тобой. Пусть выйдет сюда Сун Цзян. Я хочу спросить его, почему он изменил своему императору и стал бунтарем». Находившийся рядом со знаменосцами Сун Цзян приказал Линчуну остановиться и, припустив коня, выехал из рядов. Склонившись перед Гуань Шэном в почтительном поклоне, он сказал: «Я, мелкий чиновник Юньченского уездного управления Сун Цзян, почтительно приветствую вас и готов выслушать ваш приговор». «Ты всего лишь мелкий чиновник. Как же осмелился ты восстать против императора?» — воскликнул Гуань Шэн. «Император поступает неразумно», — отвечал на это Сун Цзян. «Он попустительствует всякого рода мошенникам и проходимцам, пробирающимся к власти, и препятствует честным и справедливым людям занимать высокие должности. Поднебесная кишит чиновниками, взяточниками и лихаимцами, которые везде притесняют народ. Я и мои братья стремимся восстановить справедливость и никаких личных выгод не преследуем». «Здесь, в присутствии войск Сына Неба, ты еще осмеливаешься разглагольствовать и доказывать свою правоту!» — закричал Гуань Шэн. «Если ты сейчас же не сойдешь с коня и не дашь связать тебя, я сотру тебя в порошок!» Услышав это, громовержец Циньмин издал клич и, размахивая своей булавой в форме волчьего клыка, припустил коня и помчался вперед. Вслед за ним, подняв копье, вылетел с криком также Линчун. Оба они напали на Гуань Шэна. Итак, Гуань Шэну пришлось вступить в борьбу сразу с двумя воинами. Все три всадника, вздымая тучи пыли, носились по кругу, как тени от вращающегося фонаря. Вдруг Сун Цзян приказал бить в гонг и отозвать обоих своих всадников с поля боя. Вернувшись, Линчун и Циньмин в один голос возмущенно крикнули: «Ведь мы совсем было справились уже с этим мерзавцем! Почему же вы, уважаемый брат, отозвали нас и приказали прекратить бой?» «Почтенные братья», — громким голосом отвечал им Сун Цзян, «мы всегда действуем честно и справедливо. Мне не хотелось бы, чтобы вы двое сражались против одного. Пусть даже вы и захватили бы его сейчас, все равно нам не удалось бы завоевать сердце этого человека. Мне кажется, что Большой Меч — справедливый и храбрый полководец и преданный чиновник. Вот если бы мы смогли привлечь его на свою сторону, то я охотно уступил бы ему свое место». Услышав это, Линчун и Циньмин даже в лице изменились и тут же отъехали в сторону. Затем противники отвели свои войска и отправились каждый к себе. Возвратившись в свой лагерь, Гуань Шэн спешился, снял боевые доспехи и погрузился в глубокое раздумье. Я бился изо всех сил с этими двумя воинами, но все же не мог одолеть их. И вот в тот момент, когда я уже совсем было потерпел поражение, Сун Цзян отозвал своих бойцов. Что бы это могло значить? Затем он приказал солдатам привести посаженных в повозки преступников Джан Хэна и Юань Сяо Ци и обратился к ним с вопросом. Сун Цзян был всего-навсего небольшим чиновником уездного управления в Юньчэне. Что же заставило вас подчиниться ему? Славное имя нашего уважаемого брата всем известно в провинциях Шаньдун и Хэбэй. Народ называет его благодатный дождь, честный и справедливый Сун Гунмин. Как можете вы не знать столь честного и справедливого человека? Гуань Шэн сидел с низко опущенной головой и молчал. Потом он приказал, чтобы повозку увезли. Весь вечер Гуань Шэн не находил себе места, не мог ни лежать, ни сидеть. Он вышел из палатки прогуляться и посмотреть на луну. Холодная мрачная ночь нависла над лагерем. Земля была сплошь покрыта инеем. Гуань Шэн без конца вздыхал. В это время к нему подошел один из дозорных и доложил, что какой-то бородатый военачальник прибыл верхом на лошади и желает говорить с командующим. «А ты не узнал, кто он такой?» — спросил Гуань Шэн. «На нем нет никаких боевых доспехов, и приехал он без оружия», — отвечал дозорный. «Однако он отказывается назвать свое имя и говорит лишь, что ему надо увидеться с вами». «Что ж, в таком случае приведи его сюда», — приказал Гуань Шэн. Вскоре прибывшего ввели в палатку, и он почтительно склонился перед Гуань Шэном. Обернувшись к нему, Гуань Шэн снял нагар со светильника, чтобы лучше рассмотреть незнакомца, и, приглядевшись к нему, вспомнил, что где-то встречался с ним. Затем Гуань Шэн попросил гостя назвать свое имя. «Мне хотелось бы, чтобы вы удалили из палатки своих подчиненных», — сказал в ответ пришедший. Но Гуань Шэн расхохотался и сказал: «Когда полководец живет вместе с многотысячным войском, у него и его солдат одна воля и одни стремления. Иначе разве мог бы он рассчитывать на преданность своих подчиненных? В моем лагере от самого большого военачальника до простого солдата все равны и одинаково пользуются доверием. Поэтому, если вы хотите что-нибудь сказать мне, то можете говорить, не стесняясь». «Я скромный военачальник Ху Янчжо», — сказал тогда человек. «Когда-то мне было приказано выступить во главе цепного строя императорских войск против разбойничьего лагеря в Ляншаньбо. Но кто бы мог подумать, что я попадусь на удочку к этим разбойникам и потерплю поражение? После этого я, конечно, не смог вернуться в столицу и явиться к императору. Когда вчера я узнал о том, что вы, господин военачальник, прибыли сюда, я очень обрадовался. Сегодня утром, сражаясь с вами, Лин Чун и Цинь Мин чуть было не захватили вас, но Сун Цзян поторопился отозвать свой отряд, искренне опасаясь, как бы они не причинили вам вреда. Наш начальник всегда был верным слугой императора, но что может сделать он один со множеством разбойников? Только что он тайно советовался со мной о том, как бы заставить их сделаться верными слугами императора. И если вы, господин командующий, согласитесь выполнить то, что он предлагает, то завтра ночью, вооружившись легким луком и стрелами, на быстроходном коне отправляйтесь окольными тропинками прямо в лагерь, и там вы захватите живыми Лин Чуна и остальных разбойников и доставите их в столицу. Это не только принесет славу вам, господин командующий, но и даст возможность Сун Цзяну и мне искупить нашу вину». Гуань Шэн с большим удовольствием выслушал Ху Янчжо, пригласил его вглубь палатки и приказал приготовить для своего гостя вино и угощение. Ху Янчжо еще много говорил о верности и преданности Сун Цзяна, раскаивался в том, что находится в разбойничьем лагере. Однако мы не будем здесь рассказывать о том, как Гуань Шэн, поглаживая бороду, пил вино, слушал Ху Янчжо и, похлопывая себя по колену, тяжело вздыхал, выражая свое сочувствие Сун Цзяну. На следующее утро Сун Цзян поднял свои отряды и стал вызывать противника на бой. Советуясь с Ху Янчжо, Гуань Шэн сказал: «Хотя на вечер мы составили другой план, но сейчас должны одержать победу». После этого Ху Янчжо попросил дать ему боевые доспехи и, облачившись в них, сел на коня и выехал вместе со всеми перед фронтом. Увидев его, Сун Цзян разразился бранью. «Мы ведь ничем не обидели тебя!» — кричал он. «Почему же ты ночью сбежал от нас?» «Ты всего лишь неразумный человек. Разве способен ты на подвиг?» — крикнул ему в свою очередь Ху Янчжо. Тогда Сун Цзян приказал покорителю трех гор Хуан Синю выехать вперед и схватиться с Ху Янчжо. Противники то сближались на своих конях, то снова разъезжались. Однако не успели они схватиться в десятый раз, как Хуянчжоу, взмахнув своей плеткой, так ударил Хуяньсиня, что тот повалился с коня. Увидев это, Гуаньшэн очень обрадовался и приказал своим войскам ринуться на противника. Но Хуяньчжоу поспешил предупредить его. «Не стоит преследовать их», — сказал он. «У этого Уюна в голове всегда тысячи планов. Боюсь, что если мы погонимся за ними, то можем попасть в ловушку». Тогда Гуаньшэн тотчас же приказал отозвать войска и отвел их в лагерь. Когда они вернулись в палатку, командующий Гуаньшэн приказал подать вина и закусок и устроил в честь Хуяньчжоу угощение. Затем он завел речь о Хуаньсине и стал расспрашивать о нем Хуяньчжоу. Раньше Хуяньчжоу служил командиром в императорской армии и в последнее время был назначен командующими войсками в Циньчжоу, рассказывал Хуяньчжоу. К разбойникам он попал в одно время с Циньмином и Хуаюном. С Сунцзяном он не ладит. Недаром Сунцзян приказал сегодня именно ему вступить в бой. Он хотел, чтобы я убил Хуаньсиня. Сегодня ночью мы отправимся к ним в лагерь, и я уверен, что нас ждет удача. Гуаньшэн остался очень доволен словами Хуяньчжоу и приказал Сюаньзаню и Хао Сывэню идти двумя колоннами ему в помощь, а сам он должен был повести отряд в 500 человек, вооруженный легкими луками и стрелами. Хуяньчжоу он назначил идти во главе отряда в качестве проводника. Затем Гуаньшэн приказал поднять войска во вторую ночную стражу, в третью быстро двинуть их к лагерю Сунцзяна и по сигналу ракетой объединенными силами начать атаку. В ту ночь луна была особенно яркой и освещала все как днем. Перед рассветом все были наготове. С лошадей сняли бубенцы, бойцы оделись в кожаные доспехи, а в рот вложили деревянные кляпы. Наконец все сели на коней и двинулись в путь. Хуяньчжоу ехал впереди, остальные следовали за ним. Проехав примерно с час по извилистым горным тропинкам, они увидели впереди себя отряд человек в 50. «Кто идет?» «Командующий Хуяньчжоу?» — спросил кто-то тихим голосом. «Не разговаривайте! Следуйте за мной!» — крикнул Хуяньчжоу и припустил своего коня. Гуаньшэн не отставал от него, и вот, когда они миновали еще один выступ, Хуяньчжоу концом своей пики указал на видневшийся вдали красный огонек. Осадив коня, Гуаньшэн спросил, где это горит фонарь. «Это расположение войск Сунцзяна», — отвечал Хуяньчжоу, и они припустили своих коней. Когда они почти достигли фонаря, вдруг взорвалась ракета, и все солдаты ринулись вперед за Гуаньшэном. Но когда они очутились у фонаря, то увидели, что там уже никого нет. Гуаньшэн стал звать Хуяньчжоу, но и тот куда-то исчез. Тут Гуаньшэн понял, что попал в ловушку, и струхнул. Он быстро повернул своего коня и хотел бежать назад, но в этот момент с гор отовсюду раздался барабанный бой и удары гонга. Среди бойцов Гуаньшэна поднялась паника, и они, спасая свою жизнь, бросились в рассыпную. А за Гуаньшэном, который, спешно повернув своего коня, бросился назад, последовало всего несколько человек. Проехав выступ горы, они вдруг услышали позади себя в лесу взрыв ракеты. В тот же момент со всех сторон к ним протянулись длинные шесты с крюками, и Гуаньшэна стащили с седла. У него тут же отобрали меч, коня, сорвали с него боевые доспехи и, окружив со всех сторон, потащили в главный лагерь. А теперь вам надо рассказать еще о Линчуне и Хуаюне, которые во главе своих отрядов преградили путь Сюаньцзяню. И вот при ярком свете луны три всадника вступили в бой. На 13-м кругу Сюаньцзянь понял, что ему не одолеть своих противников. Он тут же повернул своего коня и бросился на утек. Вдруг из-за его спины выскочила женщина-воин Ху Саньнян и, набросив на него сетку из разноцветных веревок, стащила Сюаньцзяня с коня. После этого пешие бойцы взяли его в плен и отвезли в лагерь. И тут наше повествование пойдет по двум линиям. Вначале мы расскажем о Циньмине и Сунли, которые во главе своих отрядов отправились в погоню за Хао Сывэнем и по дороге столкнулись с ним лицом к лицу. Пришпорив своего коня, Хао Сывэнь начал громко браниться и кричать: «Эй вы, подлые разбойники! Кто станет сопротивляться, тому смерть! Кому дорога жизнь, прочь с пути!» Эти слова взбесили Циньмина. Изо всей силы подхлестнув своего коня и размахивая булавой зубьями в виде волчьих клыков, Он ринулся прямо на Хао Сивэня. Начался поединок. После нескольких схваток в бой вступил еще Сунь Ли. Тут Хао Сивэнь растерялся и стал действовать мечом не по правилам, и Цинь Мин одним ударом сбил его с коня. Тогда все три отряда с боевым кличем ринулись вперед, и противник был захвачен. Тем временем взмывающий в небо орел Ли Ин во главе своего отряда бросился к лагерю Гуаньшэна и первым делом освободил Джан Хэна, Юань Сяо Ци и других бойцов из водного отряда. Затем они все вместе захватили продовольствие, фураж и коней противника, собрали оставшихся в живых его бойцов и стали их успокаивать. Когда воины Сунцзяна вернулись по его приказу в лагерь, на востоке уже занималась заря. Все главари собрались в зале верности и справедливости и уселись согласно чину и званию. И вот в зал ввели Гуаньшэна, Сюаньцзяня и Хао Сивэня. Увидев их, Сунцзян быстро поднялся со своего места и поспешил им навстречу. Затем он стал выговаривать бойцам, которые вели их, за грубое вхождение с пленниками и сам развязал на них веревки. Поддерживая Гуаньшэна, он провел на центральное место и, усадив в кресло, земно поклонился ему несколько раз. Отбивая поклоны, Сунцзян извинился перед Гуаньшэном за совершенное против него преступление. «Мы, спасающие свою жизнь недостойные люди, нанесли оскорбление вашему достоинству, но умоляю вас простить нам эту вину». Тут вперед выступил Хуяньчжо и, склонившись перед Гуаньшэном, также стал просить прощения. «Я выполнял приказ своего начальства», — сказал он, — «и действовать иначе не мог, поэтому умоляю вас, господин командующий, простить мой невольный обман». Гуаньшэн, видя, сколь велика справедливость к ним главарей, обратился к Хуаньцзяню, Хао Сивэню. «Сейчас мы оказались здесь пленниками. Что же нам теперь делать?» — спросил он. «Мы ждем ваших указаний», — в один голос ответили ему оба военачальника. «Я опозорен и не могу вернуться в столицу. Поэтому, как милости, прошу поскорее покончить со мной», — сказал Гуаньшэн. «Зачем вы так говорите?» — воскликнул Сунцзян. «Если вы не почтете наше общество низким и недостойным для себя, то мы предложим вам, господин командующий, вместе с нами бороться за справедливость. А если вы не пожелаете этого, мы не будем силой удерживать вас и немедленно отправим в столицу». «Я много слышал о верности и справедливости Сунгунмина, а сейчас сам убедился в том, что говорят о нем правду». «В жизни всегда так бывает, если властитель разумный, подчиненный с охотой служит ему. Если один из друзей предан, то и другой будет платить ему тем же. Все, что я видел здесь сегодня, тронуло меня до глубины души, и потому я готов служить вам, как простой солдат». Сунцзяна такой ответ очень обрадовал, и он тотчас же отдал распоряжение устроить пир в честь радостного события. Затем он отправил людей для того, чтобы собрать и утешить солдат разбитой армии. Таким образом, войско Сунцзяна увеличилось 1007 бойцов. Престарелых солдат, а также подростков он снабдил деньгами и отпустил по домам. Вместе с тем он отправил Сюэ Юна с письмом в Пудун для того, чтобы доставить оттуда в лагерь семью Гуаньшэна. Однако распространяться обо всем этом нет надобности. И вот, попивая во время пира вино, Сунцзян вдруг вспомнил о том, что Лу Цзюни и Ши Сю все еще томятся в тюрьме северной столицы, и у него невольно полились из глаз слезы. «Уважаемый брат», — сказал тут Уюн, — «не печальтесь, я уже кое-что придумал. Сегодняшний вечер мы проведем здесь, а завтра утром соберем свои отряды и двинемся в наступление на Доминфу. Я уверен, что в этот раз наш поход завершится успехом». Тогда со своего места поднялся Гуаньшэн. «Так как я еще ничем не отблагодарил вас за доброе и милостивое отношение, которое я встретил здесь, то разрешите мне в этом походе возглавить передовой отряд». Сунцзян был несказанно рад такому предложению и на следующий же день приказал назначить Сюаньцзяня и Хао Сивэня помощниками Гуаньшэна. Войска, находившиеся прежде под их командованием, были снова им переданы и в предстоящем походе должны были составить передовой отряд. Главари, принимавшие участие в первом походе, и на этот раз отправлялись в поход. Кроме них, в поход назначались также Ли Цзюнь и Джан Шунь, которые захватили с собой боевые доспехи, необходимые для сражения на воде. Итак, все отряды в полном порядке выступили в поход на Доминфу. А теперь скажем несколько слов о Лян Джуншу. Ко времени, о котором пойдет речь, рана Сочао зажила, и Лян Джуншу решил устроить пир в честь его выздоровления. И вот они вместе с Сочао сидели и попивали вино. В этот день солнце не показывалось, небо заволокли тучи, яростно выл осенний ветер. Неожиданно в разгаре пира к ним прискакал конный разведчик, который сообщил, что Гуаньшэн, Сюаньзань и Хао Сывэнь вместе с их войсками захвачены Сунцзяном и присоединились к разбойникам, а отряды из Ляншаньбо снова подходят к городу. Это известие до того напугало Лян Джуншу, что он, опрокинув чашку с вином и уронив палочки для еды, так и застыл на месте. Но тут заговорил Сочао. «Я пострадал от этих разбойников и был ранен их стрелой. Но вот настало время отомстить им». Лян Джуншу тут же наполнил бокал горячим вином и стоя преподнес его Сочао. Он приказал ему немедленно выступать с главными силами навстречу врагу. А Ли Чен и Вэньда должны были следовать позади, чтобы в случае необходимости оказать помощь. Уже наступил второй месяц зимы. Непрерывно дул свирепый ветер. Небо и земля изменили свой цвет. Копыта коней примерзали к почве, боевые доспехи стали холодны, как лед. Захватив свой меч, Сочао прямо с пира отправился в долину летающих тигров и расположился там лагерем. На следующий день первым вступил в бой Гуаньшэн. А Сунцзян в сопровождении Люйфана и Гошена поднялся на холм и оттуда стал наблюдать за сражением. Три раза ударили в боевой барабан, и после этого с одной стороны выехал перед фронтом Гуаньшэн, а с другой, навстречу ему, Сочао. Сочао никогда не видел Гуаньшэна, и один из бойцов сказал ему. «Видите воина, который выехал перед фронтом? Это как раз и есть большой меч, Гуаньшэн, который недавно присоединился к разбойникам». Ни слова не ответив, Сочао ринулся вперед прямо на Гуаньшэна. Гуаньшэн также пришпорил своего коня и, вращая мечом, помчался навстречу противнику. Но не успели они схватиться еще и 10 раз, как Ли Чен, все время наблюдавший за Сочао, понял, что тому не одолеть противника. И, взмахнув своим двойным мечом, выехал из рядов и сбоку напал на Гуаньшэна. Тут с другой стороны выехали Сюаньзань и Хао Сывэнь, которые с оружием в руках поспешили на помощь своему начальнику. Все 5 всадников сбились в кучу. И вот тогда Сунцзян с высоты взмахнул своей плеткой, и в тот же миг вся его армия ринулась вперед. Армия Ли Чена потерпела полное поражение и, тотчас же отступив, скрылась за городскими стенами. Отряды Сунцзяна преследовали врага по пятам и у самого города разбили лагерь. На завтра все небо окутали черные тучи, и оно казалось зловещим. От холода трескалась земля. Сочао всего лишь с одним отрядом выехал из города, чтобы сразиться с врагом. Заметив его, Уюн приказал своим подчиненным встретить противника и сделать вид, что они вступили с ним в бой. В случае же, если Сочао будет сильно нажимать, Уюн велел отойти назад. Поэтому Сочао считал, что на этот раз он выиграл сражение и вернулся в город в очень хорошем расположении духа. К вечеру тучи сгустились, а ветер усилился. Когда Уюн вышел из палатки, чтобы посмотреть, что делается, с неба валил густой снег, кругом был ад кромешный. Тогда Уюн послал несколько пехотинцев к городу и приказал им в наиболее узком месте у реки выкопать яму и засыпать ее сверху землей. Метель не утихала всю ночь, и когда рассвело, толщина выпавшего снега доходила уже лошади до колена. Между тем Сочао, поднявшись на своем коне на городскую стену, заметил, что в отряде Сунцзяна поднялась суматоха, и люди мечутся в разные стороны. Тогда он приказал немедленно собрать отряд в 300 человек и тут же выступил с ним из города. Бойцы из Ляншаньбо разбежались в разные стороны, а Сунцзян тем временем приказал Ли Цзюню и Джан Шуню надеть кожаные латы и с оружием в руках выехать навстречу противнику. Но как только начался бой, бойцы Сунцзяна побросали свое оружие и пустились на утек, увлекая Сочао к западне. А Сочао, будучи по натуре человеком горячим, мчался вперед, ни на что не обращая внимания. По одну сторону от него проходила дорога, по другую виднелась река. Вдруг Ли Цзюнь бросил своего коня, соскочил прямо в воду и, глядя вперед, крикнул: «Дорогой брат Сун Цзян, убегайте скорее!» Услышав это, Су Чао забыл обо всем на свете и, не обращая ни на что внимания, бросился на врага. За горой раздался треск хлопушек, и Су Чао вместе с конем покатился вниз, прямо в яму. Сзади поднялись скрывшиеся в засаде воины. Даже если бы у Су Чао было 3 головы и 6 рук, все равно ему не удалось бы уйти невредимым. Поистине, под сверканием серебряным хитрая скрыта ловушка, под снегами жемчужными ямы увидеть нельзя. О том, какова была дальнейшая судьба Су Чао, вы узнаете из следующей главы.